Вместо привычного красного знамени на крыше какого-то казенного здания, видного из окна, Степан Солдатеевич недавно вдруг увидел необыкновенное бело-сине-красное полотнище, трепетавшее на ветру. Крепко зажмурился, глянул опять, и все равно в глазах рябило сине-бело-красной волной. Он испугался, чуть костыль не выронил. Помотав головою, так лошадь отбивается от мух в летний полдень, он, хромая и что-то сердито шепча, отошел от окна. Вернулся, опять посмотрел. Результат тот же самый. Синий, бело-красный. Степан Солдатеевич промучился тогда, наверное, суток двое. Не мог понять, не мог глазам поверить. Поначалу помалкивал, надеялся на лучшее. Потом жене признался. Жена заплакала. Да это и понятно. Ничего хорошего в такой раскраске нет. Мозги, видать, свихнулись после взрыва. Что делать? Надо было врачам признаваться. А признаваться-то и не хотелось. Опять начнут таблетками грузить, уколами накачивать, залечат в гроб. Но и другого какого-то выхода Стародубцев не видел. Решил признаться, сдаваться на милость медицине. Жена отлучилась куда-то по своим делам, и Солдатеевич подумал, сейчас будет обход, вот я и расскажу. Наука такая теперь, что ого-го, излечат как-нибудь. Только что-то долго нынче новый доктор телится. Он лежал и глядел в потолок, прислушивался к бою взволнованного сердца своего и почему-то вспоминал трофейные остановившиеся часы. Собираясь сделать обход, Будоркович внимательно рассматривал рентгеновские снимки ступни Стародубцева. И чем дольше рассматривал, изучая степень повреждения, на самом первом снимке это четко видно, тем больше поражался умению, таланту жизнелюба Рассохина. «Я бы, наверное, сделал ампутацию. Эта мысль однажды уколола голову, точно медицинская иголка, забытая в белой накрахмаленной шапочке. Был у него в студенчестве такой прокол. Оставил иголку, чуть мозги не проткнул. И теперь в минуты размышления, в минуту озарения, точно иголка в голову впивалась. Будоркович давно уже отогнал от себя эту крамольную мысль о том, что он бы сделал ампутацию. Но где-то в глубине, в тайниках подсознания сидела эта подлая мыслишка, отравляла душу осознанием того, что он не такой талантливый, как жизнелюб Рассохин. А сколько еще таких коновалов сидят по больницам, от Москвы до самых до окраин, и никто им не предъявит никаких претензий. Никто ведь не знает, что можно было бы сделать все гораздо лучше, талантливей. Каждый врач может сказать, как говорили древние, «Я сделал все, что мог, а тот, кто может лучше, пускай попробует». Вот если бы не было тут жизнелюба Иваныча, а был бы доктор Будоркович, старому солдату оттяпали бы ногу до колена или выше, и вся недолго. И Будоркович руки бы спокойненько умыл после операции, и совесть бы его не мучила, иголка не колола бы мозги, потому что Будоркович действительно сделал бы все, что он может в меру своих способностей, своего таланта. И так везде, и так во всем. На безрыбье и рак рыба. А без хорошего хирурга и коновал сойдет за Склифосовского. В Москве сейчас творится черт знает что, неожиданно вспомнилось Будорковичу. Как раз тот самый случай, когда можно сказать, коновалы орудуют вместо хирургов. Ну ладно. Он решительно поднялся, отодвигая снимки. Что-то меня сегодня на лирику растащило, как институтскую барышню. Надо идти. Примерно так же, как повязывают стерильную маску перед операцией, Бударкович перед обходом улыбку повязывал на свою краснощёкую физиономию. Кончики этой повязки улыбки скрывались где-то за ушами. И никто не знал, как дорого, как трудно эта улыбка достается доктору во время обхода. Бударкович подспудно раздражался практически в каждой палате, потому что кто-нибудь да вспоминал о прежнем докторе, дай бог ему здоровья, то молодой больной, то пожилой, все они как сговорились, в одну дуду дудели. А Жизнелюб Иванович мне советовал, а Жизнелюб Иванович прописал, а Жизнелюб Иванович то да сё. Раздражение, скопившееся в душе, искало выхода и неожиданно выплеснулось, как масло в огонь. «Ну, как наши дела?» – поинтересовался Бударкович в палате фронтовика. «Смотрю, вы уже на всю ступню уступаете. Скоро можно плясать». «Ох, не знаю, не знаю», – загоревал Солдатеич. «Как бы дуба не дать Стародубцеву». «А что? Что такое?» Расспрашивая, Бударкович рассматривал свои ногти, на которых можно было видеть миниатюрный светлый полумесяц, ту самую лунулу, которой он смущал непросвещенных девушек и женщин. «Анализы у вас, я посмотрел, хорошие». «Да при чем тут анализы?» Больной двумя руками отчаянно сдавил рогульку деревянной тросточки. «Хреново дело, доктор. Я молчал, все думал, что пройдет, рассосется». Бударкович перестал рассматривать лунулу. «Хреново?» – переспросил он, забывая моргать. «Вот так новость. А что случилось?» «Мина!» – Стародубцев едва не закричал. «Немецкая мина перетряхнула мозги. С глазами что-то, мать их, цвета не различаю». Неторопливо спрятав руки в карманы, доктор нахмурился. «То есть как не различаете? Совсем? Дальтонизм?» «Да не совсем, в том-то и дело. Вижу цвета, но не все». Стародубцев тросточкой потыкал в сторону окна. «Вот что это за флаг? Серо-буро-малиновый с прокисью, да? А ведь должен быть красный». Удивленно приоткрывший рот, Бударкович выслушал больного. И вдруг точно забытая иголка в шапочке уколола голову. «Да, тяжелый случай», – сказал он, двумя пальцами поправляя шапочку и морщась, будто вынимая острую иголку. «Неординарный случай в нашей ординаторской». «Да вот и я о том же. И что теперь?» Стародубцев вздохнул, протирая глаза. Глядя за окно, где развивался флаг, Бударкович покачал головой, отъехавшей в сторону от левого широкого плеча, и подумал, что тут не капустник, и надо бы точку поставить в этой дурацкой шутке. Но, видимо, сказался характер хохмача и любителя розыгрышей. «Будем лечить. А что еще?» «Лечить и долго». «Не знаю». Бударкович как-то странно усмехнулся. «Может, даже клизму придется делать». «Клизму? Не!» Стародубцев возмущенно взмахнул деревянной тросточкой. «Не, я не дамся. Такой позор на старости годов». «Ну, как хотите». Доктор снова усмехнулся, поправляя крахмальную шапочку. «Может, само рассосется. Вот как только увидите красное знамя на крыше, так мы вас и выпишем». «Мать моя родина!» Старый солдат нахмурился, глядя на ногу. «А вдруг не увижу?» Доктор только руками развел. «Дум спиро сперо», изрек по латыни. «Пока дышу, надеюсь». «Да, кстати, а где же ваша медсестра? Ваша супруга, то есть?» «Домой ушла», – ответил Стародубцев. Белье надо сменить. Да и книжки уже на 100 рядов прочитаны. Правда? Бударкович не сдержал кривой улыбки. А может, свежие газетки почитаете? Не, отмахнулся Степан Солдатеевич. Там шибко мелко написано. Буковки, как блохи, прыгают. Глядя на толстые тома билетристики, лежавшие в головах у больного, доктор сказал перед тем, как покинуть палату, «Классики пишут по-крупному». Оказавшись за дверью, Бударкович беззвучно засмеялся и широким шагом, боком-боком, как только это он умеет, направился в ординаторскую. Протянувши руку, дверь открыть, доктор отшатнулся. Дерматином обитая дверь неожиданно распахнулась, чуть не шарахнула в лоб. Перед ним стояла запыхавшаяся санитарка. «Доктор, а я вас ищу, там какой-то рукосуй приперся», – затараторила она, брызгая слюной. «Руками так и сует направо и налево, криком кричит, что дойдет до министра и всех повольняет без выходного пособия. Успокойся, пока я тебя не уволил». Бесцеремонно охладил Бударкович. «Давай по порядку. Где, что? На вахте? Какой Рукосуев? Не знаю такого. Не пропускать. Приказ читали? Все. Ступайте работать. Развели тут бордель, понимаешь, под красным фонарем, под новым знаменем».